Глава вторая. Двое незваных гостей скромно присели на лавке. Роха хотел их представить. «Это...» — начал он. «Пусть сами скажут», — перебил его солдат. Рыжий, длинный, откашлялся, волновался заметно и сказал. «Яков Рудермайер, кузнец оружейных дел и столяр. Немного». «По тебе не скажешь, что оружейник», — заметил Волков, разглядывая его. «Ты местный?» «Оружейники всегда и везде народ зажиточный. А этот был не так, чтобы». «Нет, я из Вильбурга». «А что в Вильбурге не сиделось, там оружейники не бедствуют». «Я из подмастерья вышел, стал мастером, хотел свою мастерскую ставить». «А цеховые старшины запросили 200 талеров». «Ясно. Ты, понятно, отказался платить». «Не отказывался я. Просил на 10 лет. А они сказали 5 и точка». «Я вспылил, ругал их свиньями и крысами. Они выгнали меня из цеха и пожаловались в магистрат. И меня из города выгнали. Велели 5 лет в город не ходить». «Ну, а тебя откуда выперли?» — спросил солдат у второго незнакомца. «Меня зовут Винченцо Пелески», — заговорил второй, постоянно моргая карими глазами. «Из Фризии», — уточнил Волков. «Да, а откуда вы знаете?» — удивился Винченцо. «Дурья ты, башка», — сказал Скарафаджи. «Я же вам говорил, что мы с господином Фолькофом там воевали, в твоей Фризии 3 года. Уж ваш акцент ни с каким не спутаешь». «Ну, а тебя что сюда привело?» — вернулся к вопросам Волков. «Ну, я повздорил с отцом невесты», — невесело сказал фризиец. «Он 4 раза просил руки. Папаша, аптекарь, считал, что жених девушке не ровня. Отказывал. Последний раз принялся его бить. Парень не стерпел и надавал отцу невесты тумаков. Братья невесты обещали его прирезать», — рассказал Скарафаджа. «Да», — подтвердил Винченцо Пелески. «Все так». «Значит, за пару тумаков папаши сынки пообещали тебя прирезать?» «Да». «Он бил его поленом. Старик 2 недели валялся», — добавил Роха. «Да», — снова кивал фризиец. «Ну, ясно», — усмехнулся солдат невесело. «Если мне нужно будет кого-то облаять или отлупить поленом, я дам вам знать». «А теперь ешьте, добрые люди!» Он хотел встать, но Роха поймал его за рукав. «Да стой ты, Фольков! Мы тебе сейчас все расскажем!» «И что вы мне можете рассказать? Как стать нищим бродягой?» «Сядь!» — тянул Роха. Он глянул на фризийца. «Ты принес?» «Да». Тот полез под одежду. Он достал кожаный кошель, высыпал из него черный порошок и протянул солдату на просмотр. «Ну», — сказал Скарафаджи, глядя на Волкова, — «знаешь, что это?» «Зола с помойки», — пожал плечами тот. «Зола, говоришь?» — оскалился Роха и приказал Винченцо Пелески. «Давай». Тот насыпал золу на край стола, поднес свечу и... Порошок загорелся ярко, быстро и сильно, с шипением. Белый дым облаком взвился в потолок. Волков от неожиданности отпрянул, а огонь так же быстро погас. Все присутствующие в трактире обратили на них внимание. Особенно пристально глядел на посетителей трактирщик. «Ну?» — улыбался Роха. «А теперь-то знаешь, что это?» «Теперь Волков знал, что это». Этот запах он не перепутал бы ни с чем. Это был порох. Только тот порох, что солдат видел до этого, напоминал серый жеванный хлеб, а не черный порошок. «Ну и что ты мне хотел показать из того, что я не видел?» — спросил Волков у Скарафаджа. «Порох я последние 19 лет нюхал». «Это новый порох, понимаешь?» — горячился Скарафаджа. «Такого ты еще не видел. Он выглядит по-другому, от него другой дым. Заметил, сколько дыма?» «Новый порох, старый порох, суть одна. Никакой порох никогда не будет стоить хорошего арбалета. Аркебузы годны только для выстрела в лицо, а пистоли и вовсе безделица. Послушай меня, Фольков. Теперь все будет по-другому. Верь мне, брат-солдат, все будет по-другому. Роха говорил со страстью, готовый драться за свою правоту. Брось, Крафаджа. Года три назад, у Энны, мы построились в баталию, и на нас налетели рейтеры, пытались зайти с фланга, но мы успели перестроиться. Они наткнулись на фронт, я оказался с арбалетом в первом ряду. Враги остановились в шагах в 10 от нас, стреляли рядами, хорошо были выучены. Я видел, как крутились колесики у них на пистолях, как вылетали искры. Они делали залп за залпом, пока все ряды не отстрелялись. Кое-кому из наших, из тех, у кого был слабый доспех, досталось. И мне досталось. Две пули были мои, одна в кирасу, одна в шлем. Солдат сделал паузу. «Видишь, Скарафаджо, я сижу перед тобой. Рейтеры не пробили ни кирасы, ни шлема, а одного из них я убил». «Из арбалета, Скарафаджи, я влепил ему болт в кирасу. Он вошел на два пальца». Когда товарищи, поддерживая, увозили этого рейтера, он болтался в седле из стороны в сторону. «Это было раньше, раньше, брат-солдат. Аркебузы дрянь, пистоли дрянь, старый порох тоже дрянь. Новый порох — это дело. Новое оружие — это дело», — не сдавался Роха. «Мы покажем тебе новое оружие. Порох — это дело, Фольков, поверь мне, брат!» «Чушь!» — возразил солдат. «Что еще за оружие с порохом? Если ваше пороховое оружие тоньше ноги и пуля меньше сливы, то это безделица. Пушки — да, все остальное — баловство». «Послушай, Фольков!» «Хватит, Роха, ешь спокойно». «И вы ешьте, господа бродяги, я угощаю», — прервал его Волков. Роха уткнулся в кружку с пивом. Кажется, он сдался. И Винченцо Пелески был невесел, ел без аппетита. Про запас, наверное. А вот молодой мастер не собирался сдаваться. Он не ел, смотрел на солдата и, чуть подумав, сказал. «Из своего оружия с новым порохом я пробью вашу кирасу на 50 шагах». Все перестали есть, молчали, глядели на Волкова. Тот начинал злиться из-за ослиного упрямства этих людей. «Из какого такого своего оружия ты пробьешь мою кирасу?» — четко выговаривал он слова с заметным раздражением. «Он сделал мускету», — пояснил Роха. «Когда я только записался в терцию, у нас начинали их делать, но их мало было, а сейчас стали появляться и здесь». «Я изготовил мушкет», — заявил Яков Рудермайер, твердо глядя в глаза солдату. «И из него, с новым порохом, я пробью вашу кирасу на 50 шагах». «Ты же не видел мою кирасу», — напомнил Волков. «Пробью, какая бы ни была», — продолжал упрямствовать рыжий мастер. «Готов побиться об заклад?» Солдат нехорошо усмехнулся. «Готов», — твердо говорил Яков Фродермайер. «Ты ж нищий, что поставишь?» «Поставить мне нечего», — молодой мастер вздохнул. Солдат поднес к его лицу кулак. «Если пробьешь мою кирасу, будем разговаривать дальше, а не пробьешь...» Все поняли. «Я согласен», — продолжал упорствовать Яков. «Нет, нет», — заговорил Роха, обращаясь к солдату. «Он шутит, шутит он, но он не согласен. Он дурень и не знает тебя, Фольков». «Я согласен», — снова повторил Яков Рудермайер. «Дури ты башка, у него кулак, что твой молоток вдарит, покалечит». «Пусть», — упрямствовал мастер. «Я так не согласен», — покачал головой Роха. «Ты, Фольков, мне мастера покалечишь». «Нет, так дело не пойдет». «Так, где проверять будем?» — не слушая приятеля, спросил Волков у Якова. Завтра на рассвете у северных ворот встретимся. Там, за стеной, много пустого места. Там проверим». На то мы порешили, подвел итог Волков. «А что вы не едите? Ешьте, ешьте, сейчас еще пиво попрошу».